Глава 25. Новое предательство. Варвара. Время течет катастрофически неправильно. Медленно. Я жду, чтобы этот день скорее закончился, но часы показывают лишь 9 утра. Я умываюсь, надеваю черную водолазку и черные брюки. Волосы собираю в пучок, накидываю черный платок и открываю телефонную книгу. Звоню подругам мамы, нашим соседям, девочкам из цветочного. Предупреждаю их, что меня не будет некоторое время. Набираю номер Миши, но он не берет трубку. Не отвечает ни на первый звонок, ни на второй. Проверяю журнал вызовов. Он не звонил и не писал вчера. Последний наш разговор состоялся 4 дня назад. Я не успеваю подумать об этом, потому что возвращается Булат. Он весь в черном, черные брюки и рубашка, черный шерстяной пиджак. Выглядит грозно, но былого страха в отношении этого мужчины у меня нет. От него не осталось и следа. Булат холоден, жесток, хмур. Он не пытается казаться тем, кем не является. И это подкупает. Ахметов окидывает меня взглядом, но я быстро отвожу глаза и иду за ним по лестнице вниз. В машине нас четверо. Впереди сидят двое из охраны. Парни соболезнуют мне, но не более. Не отвлекаются от дороги. Ну, а мы с Булатом молчим. Дальше все происходит быстро. Морг, кладбище. Я не вижу людей, не чувствую холода. У меня вообще нет эмоций. Батюшка читает молитву, и гроб засыпают землей. Практически сразу все расходятся, остаемся только мы с Булатом и двое охранников, которые стоят поодаль. Мне кажется, мама хотела бы, чтобы я похоронила ее в нашем родном городе. Это всего лишь тело, Варвара. Ему уже все равно, где покоиться. Жестоко, но правдиво. Миши не было, говорю тихо. Не было. Не знаешь, где он? Я не могла до него сегодня дозвониться. Нет, Варя, спокойно отвечает Булат. В ресторане его нет. Ладно. Просто он еще вроде как мой муж. И помогал мне с мамой, когда та болела. Не чужой человек. Понимаю. Поехали, Варвара. Дождь начинается. Да-да, поехали. Больше с Булатом мы не разговариваем. Всю дорогу до кафе, где будут проходить поминки, молчим. Я благодарна Булату за то, что поминки происходят не в каком-нибудь пафосном месте, а в обычном кафе, которое специализируется на поминальных обедах. Тут все очень просто, но вкусно. Людей немного, в основном это ребята Булата, около 10 человек. Почти всех я знаю. Еще трое — мои девочки из цветочного. Едим, выпиваем. Булат отказывается от алкоголя. «Почему ты не пьешь?» — спрашиваю тихо. «Это из-за того, что ты мусульманин?» «Черт, зря я, наверное, лезу куда не надо. Это вообще не мое дело». Опускаю лицо в тарелку и принимаюсь ковырять картофельное пюре. Но Булат отвечает с охотой. «Нет. Будь я ортодоксальным мусульманином, соблюдающим шариат, тем, кто ежедневно читает намаз, тогда да, мне было бы запрещено пить алкоголь. Но я не держу пост. Молитвы знаю, но не молюсь, так что, по сути, могу выпить. За моей спиной такое количество грехов, что алкоголь самый безобидный из них». «Тем не менее, ты не пьешь?» «Мне не нравится состояние, когда я не могу контролировать ситуацию». «Короче, напиться и забыться — это не твоя история». Улыбаюсь уголками губ. «Не моя. И у своих людей я не приветствую алкогольные загулы». «А как же Миша?» Выгибаю бровь. «Он уже неоднократно напивался до бессознательного состояния». Ахметов хмурится, вертит в руках ложку. «Я пока не решил, что делать с Фомой». «Наверное, оно и к лучшему, если ты дашь ему вольную. Может быть, на свободе он перебесится, откроет какое-нибудь дело и бросит пить». Поднимаю взгляд на Булата, но тот смотрит на меня непроницаемо, как будто я сказала что-то не то. Обдумать это я не успеваю, потому что открывается дверь и входит Миша. Весь помятый, волосы в беспорядке, ощущение такое, будто он пил несколько дней и только сейчас пришел в себя. На его руке висит девушка. В помещении тихо, поэтому все слышат их диалог. «Мишань, ты же сказал, что мы едем в ресторан», — ноет девушка. «Кто ж знал, бейба? Мне скинули СМС быть там-то, а вот я и приехал». Миша осматривает наш стол. Парни бросают короткие взгляды на меня и опускают их в тарелки. Девчонки тут же начинают перешептываться. А я просто сижу, как прибитая к стулу. «Варя!» Миша открывает в удивлении рот. «А что ты тут? Кто-то умер? Что за хрень?» Я не нахожу в себе сил на то, чтобы ответить. Просто смотрю на человека, которого когда-то любила, который был дорог мне. А сегодня этот человек приходит на поминки моей матери со своей любовницей. Булат поднимается и быстро подходит к Мише. «Фома, свали нахрен! Сейчас же!» — командует. «Булат, что происходит? Варенька, девочка!» «Это мама, да? Мама умерла?» «Фома, съебись!» — произносит сквозь зубы и толкает того к выходу. Поднимаются несколько парней, обступают Мишу и Булата. Девушка бросает руку моего мужа и бежит на выход. Миша ищет мой взгляд и произносит надрывно. «Детка, я же не знал. Мне парни прислали сообщение, что надо быть тут в такое-то время. Я ж не думал, что это матушки твоей поминки». Голос Миши хрипит. Он явно в шоке от того, чем все обернулось. «Увезите его», — командует Булат. И трое парней скручивают Мишу и выводят его на улицу. Я вижу, как они запихивают его в салон машины, уезжают. От девушки и след простыл. Булат возвращается, но не садится рядом со мной. «Ты знал?» спрашиваю тихо, не поднимая на него взгляд. Мне не нужно уточнять. Булат сам поймет, о чем я спрашиваю. Мужчина молчит, не отвечает мне. «Конечно, знал», — говорю я вместо него и выпрямляюсь, заглядывая ему в глаза. «Булат, спасибо тебе за все. За то, что организовал похороны и поминки. Я бы не смогла сама все сделать». «Варя!» — тянет ко мне руку. «На этом все, Булат». Обхожу стол, возле входа надеваю пальто. «Варя!» — зовет Ахметов. «Мои ребята отвезут тебя. Не переживай насчет Миши. Он больше не побеспокоит тебя». Даже представить боюсь, о чем он. «Спасибо. Все, на что хватает меня. Уже в машине я ищу в интернете адвокатов по бракоразводным делам. Мне не нужны сокровища Миши. Я просто не хочу лишний раз его лицезреть. Поэтому пусть всем занимается нанятый человек. Боли больше нет. Предательство я уже видела. Для меня его повторение не стало шоком. Держаться больше не за что».